Глава 32. Он вечно что-то писал, я не вникал. У Фари всегда была куча списков. Я не привык лазить по чужим блокнотам, но Эдика больше нет. И мне так его не хватает. Открываю этот дневник, скольжу глазами по размашистому почерку. Даша. Она появилась в момент наибольшего рассвета Прайда. Молодая девчонка, которую наверняка к нам подослали сливать инфу. Простая, домашняя, неопытная, идеальная кукла для махинации. Но ее спасли смазливой мордашкой патронат Крутого. Мой друг сразу ее заприметил и впоследствии запал. Совпадение? Не знаю, но с ее приходом у нас начали появляться уже заметные проплешины в документах. Я нашел как минимум 4 помарки. Ганс? Не думаю, он слишком щепетильный для таких ошибок. Кто-то в офисе, наверное. Надо не забыть. Савель ее защищает. Это интересно, потому что он нарушает свое же правило. Не брать людей с улицы. Мне кажется, мы упустили сестру Беркута. Более того, я уверен, что Лика — это и есть она. Не знаю как, у меня нет фактов, но Лика похожа на Беркута в повадками. Скажу прямо, уверен, кто-то из вас догадается найти мой дневник и открыть его. Ведь если со мной что случится, то Прайд будет расшатан. Савелий, я думаю, что именно ты найдешь дневник, так что позволь напрямую к тебе обращаться. Я начал вести дневник не так давно снова, потому что слишком много мыслей в голове. Меня одолевает волнение, но, как обычно, ты меня не слушаешь. Зачем я это делаю? На всякий случай, если со мной что произойдет. Савелий, а сейчас будь внимателен. Я даю подсказки. Нам надо дружить с Беркутами. Я знаю, ты плохо перевариваешь Виктора, но сейчас это самое сильное плечо, которое вдруг чего? Первым пришло бы тебе на помощь, не считая Гафара. У последнего уже серьезные проблемы в семье. Ему будет тупо не до тебя. Надо найти общий язык с Виктором и Стасом. Не смей трогать их младшего брата Артема. Это будет огромной ошибкой и глупостью. Эта Даша сдала тогда поставку, но Крутой и тут не слышал. Я был вынужден отступить. Мне дорога дружба, я пытаюсь хотя бы находиться в одной комнате вот с этой девицей. Это выбор Савелия, но, клянусь, он наступает на те же грабли, что и в первом браке. Отдает всего себя. И ему тут же садятся на голову бабы. Он это допускает, а потом страдает. Сава, пора учиться на ошибках. Я уже не уверен в том, что Прайд такой же сплоченный, как раньше, и я больше никому здесь не доверяю, кроме Крутого. Но он от любви совсем поплыл. Банально, его можно ограбить за минуту, вынести все перед глазами, но если в комнате при этом будет его Даша, он даже не заметит. И самое смешное то, что эта подосланная вчерашняя школьница сама не понимает, куда влезла и что ей грозит. Она на полном серьезе считает, что, узнав правду, Крутой просто ее отпустит. Наивная, простая, неопытная, и да, она еще глупая. Такой руководить одно удовольствие. Савелий, если ты это читаешь, смотри во все стороны, не только в одну. Вспоминай своих должников, вспоминай врагов, даже если они давние. Я не могу ни на кого клеветать, но так играть с нами может только тот, кому ты сильно когда-то перешел дорогу. Вспоминай, кому. Сава, мне кажется, на нас открыли охоту, но ты, как всегда, слишком самоуверен и скажешь, что у меня паранойя. Может и так, но я практически на 100% уверен, что кто-то под нас серьезно роет, и уже давно. Дружище, если ты додумаешься прочесть мой дневник, а ты додумаешься, вдруг со мной что случится? Это не Даша. Просто не может быть одна. Точнее, не так. Даша не стопроцентная крыса. Рано или поздно ты поймаешь ее на горячем, вот только эта девочка не могла самостоятельно все это провернуть. Настоящая крыса в Прайде, и полагаю, что не одна. Сава, ищи внутри среди своих копайте. Внешние враги и так скоро настигнут. Пару слов о Беркуте. Я знаю Виктора 15 лет, и с ним не надо спорить. Не надо его выводить на конфликт, и тем более переходить территорию его семьи. Пусть даже это братья. Я не знаю, каким Беркут вышел из тюрьмы, но, полагаю, он еще сильнее озлобился и будет мстить, вернувшись с зоны. Надо было дать ему земли, которые он просил. Виктор был бы благодарен и стоял бы по нашу сторону. Савелий, не жадничай. Держу пари, они все же дожмут тебя, и ты лишишься либо клуба, либо казино, это только вопрос времени. Упираться рогом Виктору — прямая стратегическая ошибка. Ты не хочешь делиться, и это тоже стратегическая ошибка. Савелий, внимание надо переключить с Даши на дела в Прайде. Я знаю, что ты хочешь семью, ты хочешь, наконец, стабильности, но не позволяй влюбленности полностью отнимать твой рационализм. Думай. Кира, она мне нравилась поначалу, привлекала своей настойчивостью, трудоспособностью, стабильностью. Савелий с ней успокоился и больше не намеревался вступать в брак. Не особо осмышленная, но хитрая Кира является стойким звеном Прайда. Но думаю, вдруг чего, она будет первая, кто нас предаст. После выходки Киры с тем стеклом я более чем уверен, что жены из нее точно не выйдет. Она слишком любит деньги, а не Савелий, это видно. Крутой, правда, пока не замечает, но он поймет. Позже. Вера. Я не знаю человека более широкой души. Вера всегда была с нами, но ее сын пошел не по тому пути. У Додика плохое будущее, и нам надо быть внимательнее. Вера ради сына способна сделать все. Мне кажется, нам придется от нее отказаться, чтобы не повышать риски предательства. Сава, я боюсь за свою семью. Я практически уверен в том, что на нас скоро будет покушение. Тогда было чистое везение, что Брандо ранили легко, но я сильно испугался за брата. Я пасть порву любому, кто тронет семью, и если понадобится, я подниму клан с Чезаре. Мои родственники сейчас сильнее, чем когда-либо были. Сава, если со мной что случится, пожалуйста, позаботься о моей семье. Сделай так, чтобы жена и сын были в безопасности, желательно где-то за границей. У меня дом в Берлине, пусть едут туда и затеряются в толпе. У них есть счета на черный день, ты знаешь, я люблю страховку. Также, брат, Брандо будет делать ошибки, сделай так, чтобы он не сильно за них получал. Он еще молод, горячий и поймет жизнь только тогда, когда меня не станет. Савелий, я накопал практически стопроцентные улики, кто у нас настоящая крыса. Осталось немного, и тогда я поговорю с тобой. Наш истинный враг вовсе не эта девочка. Она лишь пешка, просто кукла, которую явно чем-то шантажируют. Савелий, пожалуйста, не наделай делов, пока мы во всем не разберемся. Вчерашний ребенок наивная, слабая, гордая, но добровольно Даша никогда бы не пришла в Прайд. Я уже ее понял и не вижу от нее прямой угрозы для нас. Она просто сливает инфу как исполнитель, зачастую даже не понимая, к чему приводят ее действия. А сейчас еще и влюблена в тебя. Это точно пошатнётое действие, она будет тянуть время молчать. Савелий, пожалуйста, не наделайте ошибок. Сначала думай, потом делай. Не спеши. Разберись во всем сперва. Ты должен быть уверен, кто настоящая крыса. Думай на 5 шагов вперед, как я тебя всегда учил. Савелий, крыса — это Соловей. Я уверен на все 100%. Это он. Нам надо убить, пока он не убил нас изнутри. Последняя запись в дневнике, и я понимаю, что Фари раскусил это в одиночку. Он все понял еще до своей гибели. Про Веру, Киру, про Даню, Дашу тоже. Боже, он все знал уже тогда. Он это вычислил. В голове словно складывается, наконец, ребус. Этот дневник лежал в моем столе. Соловей был вхож в мой кабинет и в любой момент мог открыть его и понять, что он в подозрении. Эдик прямым текстом указал на него, эта запись была сделана за несколько часов до гибели Фари. Вот и мотив. Но ведь это я должен был погибнуть тогда на моей машине. Была граната. Усмехаюсь. В руке трещит зажигалка. Нет, Соловей знал, что у Фари сломалась машина, и он возьмет мою. Даня целенаправленно убил его, ведь Фари бы молчать не стал. Он бы указал на предателя сразу. А теперь Даша у этого ублюдка. И он не выходит на связь.